Марина Кирьянова, Александр Павлов и их гости. Добрый день. Здравствуйте. Да. Душевные беседы на Радио России Иваново. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радио России Иваново продолжает свою работу. На часах 18:19, среда, 9 сентября. Звукооператор прямого эфира Александр Шкрет, в студии Александр Павлов. И Марина Кирьянова, да, уже да? Мы знаем. Да. Телефон прямого эфира 93-69-20. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждая третья мужская смерть и каждая пятая женская смерть прямо или косвенно связана с алкоголем. К причинам летальности относятся насильственная смерть, ДТП, убийство, травматизм и другие несчастные случаи. Если наркотики большинством людей считаются абсолютным злом, отношение общества к алкоголю неоднозначно. Кто-то считает алкоголь пищевым продуктом, а употребление – традицией. Некоторые считают пьянство неотъемлемым атрибутом России. Кто-то считает алкоголь лекарством от всех болезней. Вокруг алкоголя создаются все новые и новые мифы, например, что регулярное употребление алкоголя полезно для пищеварения или профилактика болезней сердечно-сосудистой системы, что главное – уметь пить, то есть употреблять алкоголь культурно. Хотя на практике оказывается, что культура употребления алкоголя становится опытом приобщения к спиртному, а у некоторых переходит и в алкогольную зависимость. Тема такая достаточно тяжелая, щепетильная, но и, мне кажется, очень интересная. Мы сегодня будем разговаривать, что же такое трезвость. Будем говорить о понятии трезвости. И у нас сегодня в гостях Сергей Павасарис, специалист отдела профилактики, врач психиатр, нарколог и психотерапевт Ивановского областного наркологического диспансера. Добрый вечер. Ну, здравствуйте, Марина, здравствуйте, Александр и уважаемые радиослушатели. Сергей, вот первый вопрос. Что же такое вот вообще понятие трезвости? Вообще существует ли понятие трезвость? Есть понятие алкоголизм? Ну, на самом деле, мы, врачи-психотерапевты, трезвость понимаем значительно шире, чем может быть принято вообще в обществе. И по трезвости мы понимаем такой стиль жизни, такой способ мышления, при котором человек мужественно воспринимает мир таким, какой он есть, а при этом реализует свой потенциал и испытывает подлинную радость от осознания правильно выбранного пути, от возможности максимально развить свои способности и от возможности утвердить уникальность своей личности. Вот. И мы считаем, что трезвость, с одной стороны, является следствием личностного роста и духовного пробуждения, когда человек освобождается от различных патологических привязанностей, от ограничивающих убеждений, от различных навязанных социальных стереотипов и норм, и от различных иллюзий. С другой стороны, мы считаем, что трезвость – это необходимое условие для того, чтобы человек вообще мог развиваться. Потому что если человек живет в каких-то иллюзиях, в розовых очках, и у него создается впечатление, что все нормально, и он сам себя устраивает, то пропадает необходимость в том, чтобы развиваться. И действительно, пока человек что-то не осознает, он ничего менять не будет. То есть необходимо адекватно воспринимать жизнь такая, какая она есть, и жизнь, и окружающих, и самого себя. В том числе и самого себя, да. Поэтому вот прав Сократ, который говорил, что познай себя. Ну вот, и на самом деле, если мы проанализируем то, что говорили мыслители, да, начиная со времен Древней Греции, да, и до наших времен, по большому счету все говорили об одном и том же, что нужно познавать себя, что нужно преодолевать иллюзии, освобождаться от патологических привязанностей, что нужно ценить именно добродетель в себе и развивать добродетели, тогда человек будет счастлив. Ну вот, и интересно, что философы разного мировоззрения, да, возьмем, например, Эрих Фромм, социалист, атеист, да, он говорил, что счастье заключается в том, чтобы максимально развить свои способности. И он как раз призывал к тому, чтобы человек вот именно трезвый взгляд на мир приобретал. И у него много книг даже было с таким очень уже говорящим названием «По ту сторону порабощающих иллюзий». Да? Или, например, был Ницше, да, который писал книгу «По ту сторону добра и зла». То есть он тоже призывал людей к трезвому взгляду на самих себя, на мир, для того, чтобы мы могли развиваться. И взять, например, Николая Бердяева, да, которого считают основоположником религиозного экзистенциализма, да, который, опять же, говорил о том, что счастлив тот человек, который максимально развивает свои способности и в духовном плане, когда человек, опять же, развивает и обретает состояние вот этого мира, радости, покоя в душе, и он счастлив, следственно. То есть трезвость – это, ну, не современное понимание, понятие, да? То есть еще древние греки боролись за трезвое состояние человека? По большому счету так и получается, да, что, может быть, немножко разными словами они это выражали, но мы продолжаем уже то, что нам завещали наши философы, наши, можно сказать, коллеги, да, в области психического здоровья. Еще вот. тысячи лет назад. Да. И мы продолжаем просто эти мысли, развиваем их, и, ну, с некоторой поправочкой, может быть, на современное время, ну, на современный мир. Мне всегда интересно было, почему человек вот уходит в алкогольное опьянение, почему это, людям это нравится, для чего они это делают? Я понимаю, что причины у всех разные, но вот вы как врач-психиатр. Ну, на самом деле, когда мы спрашиваем пациента, как, по его мнению, да, для чего он вообще выпивает, разные ответы слышим, и очень часто, что человек говорит, да жизнь такая, а как же не пить, или там вот... А какая или, жизнь? Там, да, или от скуки, или еще чего-то, да. И мы от сам, безделия. Да. Там от безделия, там, ну, разные причины называем, и мы понимаем, что человек недостаточно глубоко понимает суть своей проблемы, то есть он больше как-то фиксируется на каких-то поверхностных вещах, потому что корень проблемы, ну, он значительно глубже уходит, да, и не так давно специально даже статью опубликовал на сайте нашего диспансера и на странице нашей группы ВКонтакте мотивы употребления психоактивных веществ. Ну вот, и ну, эта статья больше является таким литературным обзором, да, на различные источники, я там ссылаюсь, и как раз пытаюсь донести, что предрасположенность к той же самой зависимости, да, или каким-то даже другим там, расстройствам, болезням и так далее, все это идет на самом деле с глубокого детства. И наша жизнь условно состоит из некоторых периодов, и каждый период он посвящен решению определенных задач. Если мы эти задачи решаем, то мы, соответственно, поднимаемся в личностном росте и шагаем дальше, уже к следующему этапу жизни переходим. Если мы с этими задачами не справляемся, они для нас превращаются в проблемы, и мы, наоборот, эти проблемы уже копим, как снежный ком, и чем дальше, тем нам труднее жить. Ну вот, и закономерным результатом вот этих накопленных проблем является как раз, допустим, употребление алкоголя. Вот смотрите, алкоголизм – это болезнь. И всем это известно, да? Все... Ну, к сожалению, не всем, да. Потому что некоторые люди просто вредная привычка. Называют вредной привычкой, да, дурным характером, блажью, или там, как говорят, там человек зажрался, или человек просто реальных проблем нет. Давайте да. сегодня будем называть это болезнью. Да, мы называем это болезнью, да, и когда проводим просветительские мероприятия, как раз стараемся сформировать такой единый взгляд на эту проблему, чтобы мы могли действительно решать эту проблему сообща и все-таки думать в единой какой-то такой системе отчета. Да? Действительно, мы это называем болезнью, и вот я рад, Марин, что мы именно так и говорим об этом. Да, я к чему веду. Алкоголизм – это болезнь, я повторюсь. Любую болезнь должен лечить доктор. Какой именно доктор, какой направленности должен лечить алкоголизм? И один ли доктор это? Вот. Я понимаю, что есть и врач-нарколог, но я думаю, что и я знаю, что работают еще и психологи, да? Абсолютно верно. На самом деле тут должен быть комплексный подход и должна работать команда специалистов, потому что мы разделяем био-психо-социо-духовную концепцию болезни. То есть, другими словами, в развитии какого-либо заболевания, будь то какое-то психическое расстройство или там проблемы зависимости, или там какой-нибудь гастрит или кариес, ну вот, так или иначе, любая болезнь является следствием сочетания действия сразу четырех факторов. Первый фактор – генетический, ну вот, который мы можем так или иначе нивелировать с помощью назначения лекарств. Второй фактор – психологический, это тот характер, который сформировался у человека в результате воспитания, да, в результате взаимодействия с его культурной средой, да. для этого как раз нам нужны опытные психологи, да, чтобы разобраться с этими глубинными проблемами, которые, как я говорил, от одного этапа к жизни к другому могут копиться у человека. Третий фактор – социальный. То есть это культурная среда, опять же, в которой растет человек, его окружение, которое его так или иначе формирует. Вот. И поэтому нам требуется медико-социальная реабилитация, да, для того, чтобы человека выдернуть иногда из какого-то такого нездорового сообщества, да, где существует, наоборот, провокация болезни, и создать для него сообщество терапевтическое, да, где он будет, наоборот, развиваться и гармонизироваться. Вот. И четвертый фактор – духовный. Вот. Духовный фактор, он отражает то, вокруг чего вращается жизнь человека, что для него является главным, и отражает его внутреннее духовное состояние. То есть, другими словами, если человек, допустим, его духовность заключается в том, чтобы служить светлым идеалам, и он живет этим, да, он вдохновлен этим, и на душе у него действительно радость от осознания правильно выбранного пути, да, и вот эта духовность ему действительно поможет избежать самых разных каких-то расстройств, заболеваний, а если или легче переносить какие-то, да, болезни, которые ему, может быть, конституционально обусловленные. То есть вот это сочетание четырех факторов и обязывает нас к тому, что мы должны все четыре фактора воздействовать, чтобы действительно помочь человеку выздоравливать. И для этого нам нужна команда нескольких специалистов. И в этой команде обязательно должен быть врач-нарколог, который может лечить медикаментозно, использовать достижения современной медицины. Должны быть обязательно психологи и психотерапевты, которые будут помогать решать человеку, осознавать и решать, да, глубинные психологические проблемы. Нужно терапевтическое сообщество, ну вот, которое будет помогать человеку развиваться. Поэтому мы очень ценим работу групп взаимопомощи, группы анонимные алкоголики, анонимные наркоманы. Они на самом деле очень-очень, ну, имеют большое значение в выздоровлении ребят. И та программа 12 шагов, которая является базовой для выздоровления. Ну вот, и, конечно, обязательно должны работать ребята-консультанты, то есть наши бывшие пациенты, которые смогли справиться со своей проблемой зависимости, да, встать на путь выздоровления, и которые теперь делятся своим опытом с другими ребятами. То есть, потому что на самом деле право наши многие пациенты, да, что далеко не каждый человек их может понять. Ну вот, а вот человек, который сам через это прошел и смог эффективно справиться с этой проблемой, он действительно их поймет. И я думаю, действительно, есть, ну, масса как раз вот точек соприкосновения для того, чтобы эффективно тоже друг, ну, помогать одному же другому. Ну и опять-таки, наверное, еще духовный аспект, да, люди религиозных направлений, да, если куда-то тоже обратиться, то есть наверняка тоже, чтобы успокоение души, и не только тела, но и души как-то, и сознание привести немножко в порядок человека. Да, действительно, поэтому, ну, наш наркологический диспансер взаимодействует и с общественными организациями, и с представителями православной церкви, ну, вот, и совместным усилием пытаемся помочь человеку. Я, знаете, я хочу обрисовать одну ситуацию. Это не вымышленная даже ситуация. Мне кажется, с такой ситуацией знакомы очень многие. К примеру, есть семья, есть определенный член семьи, который болен алкоголизмом, да, и первое действие семьи и родственников куда-то отвезти по знахаркам, каким-то бабушкам. Закодировать, зашить вот эти распространенные слова, да. Ну, закодировали, зашили. А вы как человеку жизнь-то изменили? Вы пить перестал. Пить перестал. Здоровье сейчас добавится у него. Он чем-то начал заниматься? Вот я к чему... Хозяйством, скажем. А он хочет хозяйством заниматься. У него другие краски перед глазами были. А это все убрали. И эта жизнь, как вы считаете, здоровая и активная, она ему в серых красках на данный момент. На чьей стороне вот сейчас? Я хочу поинтересоваться вот о чем. Вообще, возможно заменить алкоголь чем-то? Не лечение... Ну, вот если не алкоголем, да, не наркотической зависимости. Не водить к бабушкам, не водить к знахаркам, вот, а займите человека. А может быть, в поход надо сходить надолго, или, я не знаю, у меня огромное количество людей, и вот есть знакомые люди, а поехали на велосипеде, а поехали, а давай туда сходим, а давай сюда. И человеку просто-напросто он начинает чем-то заниматься, появляется другой спектр жизни, и алкоголь, в принципе, уже некогда. И алкоголь не интересен уже, получается. Но к сожалению, Марин, проблема намного труднее, чем можно представить. То есть просто взять и заменить алкоголь на что-то другое, это не всегда, ну, знаете, как кому-то, может быть, помогает, но не всегда действительно кардинально решает проблему, потому что очень часто что мы видим? Так называемое замещение, когда человек отказывается, например, от алкоголя и начинает работать, и родственники действительно рады, надо же, как здорово там, да, закодировался человек, не пьет, работает, все хорошо, но, опять же, эта работа начинает носить характер одержимости, то есть она уже превращается в трудоголизм, человек работает с утра до ночи, и мы понимаем, что с помощью этого трудоголизма он решает те же самые психологические проблемы, какие-то глубинные, которые до этого решал с помощью алкоголя. Может быть, он таким же образом уходит от реальности, которая его не устраивает. Может быть, каких-то психологических травм прошлого, которые до сих пор его преследуют, которые актуальны, да, которым причиняют там душевную боль. Да. Может быть, он таким образом уходит от каких-то нерешенных инициальных проблем, да, когда, допустим, человек в глубине души очень одинок, да, и для него работа становится некоторым спасением. И вот этот трудоголизм, он опять также может запросто человек вернуть к употреблению алкоголя, и опять все то же самое. Поэтому само по себе замещение, оно не всегда приносит желаемый результат. Mm-hmm. Это вот как бы первый момент. Но второй момент, когда родственники требуют какого-то быстрого результата, да, им хочется эту проблему решить кардинально, там, закодировать человека на всю жизнь, чтобы он не пил. Ну, закодировал, чтобы завтра уже не пил. Да. Уже все, и больше не это самое. Но мы забываем очень важный момент, опять же. Не дрался, не ругался. Да, что человек не пьет, но по... Характер он остается тем же самым, да. Проблемы его и глубинные, и обычные внешние. Проблем никто не решил. Да, проблемы все равно никуда не делись, их нужно решать, да. И родственники замечают, что человеку тяжело, потому что он столкнулся с этими проблемами. А вот этого алкоголя, который он использовал, знаете, как адаптоген ультрабыстрого действия, то есть когда вот выпил, там, снял тревогу, снял, там, допустим, какое-то, да, ощущение напряжения, ну вот, этого у него нет, и он вынужден вот в таком нересурсном состоянии без алкоголя решать проблемы, ну вот, не всегда все получается, и они что наблюдают? Что человек раздражен, да, как они говорят, злой, как собака. Он, наверное, лучше пил. Да, лучше пил или, наверное, да, пить хочет. Да, и они сами же начинают его иногда провоцировать. Ну вот, говорят, что ж ты какой злой, да ты лучше бы пил, а он тогда действительно начинает выпивать. То есть проблема не решается, потому что этого недостаточно просто бросить пить. Бросить пить – это не значит, что у человека наступает счастливая трезвость. Очень многие ребята, наоборот, ну, наши пациенты, да, разочаровывается в трезвости. Он говорит, ну что толку, вот я не пил. Жена меня также продолжала, допустим, пилить, да, или дома у меня все так же ко мне вот относится, я там не чувствую, что меня там уважают или ценят, да. Мои потребности, они, ну... Не реализованы. Не реализованы. Это, опять же, знаете, я так еще озвучиваю, далеко не все пациенты даже это как бы осознают, да, что я говорю. Ну, вот там про потребности, там... Они не каждый к этому сам придет. Да, они иногда просто даже иногда проще говорят, что, ну, не пью я еще дальше. Ну, вот, ну, люди меня раздражают, жить мне неинтересно, да, или... Ну, вот, меня все бесит, меня все раздражает. Зачем мне такая трезвость? И, конечно, человек такую трезвость не принимает и не ценит. Он, наоборот, выжидает какое-то время, чтобы чуть-чуть родственников успокоить, да. А потом опять запить, да. И мы что замечаем? Что человек, он совмещает сразу же несколько таких аспектов жизни. То есть часть жизни он живет для родственников. Это когда он просто терпит и им на радость соблюдает такую, можно сказать, условную трезвость, да. Часть жизни он живет для социума, ходит на работу, там что-то делает, ну вот, и часть жизни действительно для себя, когда он может позволить себе, там, допустим, выпить, может быть, в опьянении даже что-то такое там осуществить, я не знаю, там, да, потом полежать в больнице. В больнице тоже определенную долю внимания получить, там, от врачей, там, да, пообщаться с другими пациентами, у которых такие же проблемы. Ну, вот, и что получается? Что иногда наркологический диспансер становится даже более привлекательным для человека, чем его собственная семья. То есть бессознательно человек уже стремится в наркодиспансер, потому что его там помогут. Единомышленник. Да, его там слушают, да, его там, с ним там занимаются, да. Ну, вот, вот что получается. И такой образ жизни, он может протекать, ну, достаточно долго, когда больница, дом, работа чередуются, ну, вот, и это похоже действительно как на замкнутый круг. И важно еще что понимать, что алкоголь, например, зависимость – это болезнь семейная, то есть страдает не только человек, но и его родственники. Потому что для родственников это все время стресс. Они все время боятся, то ли он запьет, то ли нет. Если запьет, что мы будем делать? А вдруг он будет себя как-то плохо вести? А вдруг он там в опьянении, что им там натворит, или вот он упадет, голову разобьет, или ведь он пьяный за руль садится, и что же нам делать? И родственники, что они становятся зависимыми. То есть их родной человек зависит от алкоголя, а они, зависят от него. Они его начинают пытаться контролировать, то есть запирать, там, да, не давать ему там какие-то там ключи, там, отбирать у него зарплату, чтобы он ее сразу же не пропил, там, да, но освобождают его от каких-то обязанностей, начинают последствия употребления алкоголя за него там как-то разгребать, да, подстраховывать его. А человеку это оборачивается медвежьей услугой. То есть человек может, ну, в какой степени привыкает, что его подстраховывают, и что у него больше остается возможности для того, чтобы продолжать употреблять алкоголь, да. Выпил, и мне за это ничего нет. Да, а родственники смягчают социальные вот эти негативные последствия. И вот это превращается действительно уже в такую семейную трагедию. И, конечно, родственники устают, родственники впадают в депрессию, в отчаяние, да, ну вот, и очень часто вот с негативным социальным состоянием вот этих родственников именно наркологи встречаются. Когда они приходят, говорят, ну как же так, почему вот он выписался и опять пьет, да, вы его плохо лечите, значит. Не тем. Ну вот, или ну, почему вы нам не поможете, или еще чего-то. И это, знаете, действительно ну, требует уже подключения опытных психологов, потому что тут нужно работать со всеми членами семьи сразу же. То есть, получается, человек-то лечит в комплексе, и психологи с ним работают, а надо работать еще и с семьей. Более того, как врач-психотерапевт могу сказать, что первыми, кто обращается к психотерапевту, это как раз родственники. Ну, потому что пациент, он долгое время что может говорить? Меня все устраивает. Все хорошо. Да, меня все устраивает. Могу пить, могу не пить. А вот вам плохо там, да, вот вы идите, лечитесь. И он, в принципе, прав. Ну, потому что... Ему-то хорошо. Ну, хотя бы периодически, да. Ну, вот. А родственникам действительно плохо, и они приходят, и родственники требуют от нас невозможного. А чего именно? Изменить его. Сделайте так, чтобы он не пил. Но мы не можем повлиять на поведение другого человека, если он этого не хочет. Поэтому мы что должны? Мы сначала должны стать единой командой с родственниками, а потом стать единой командой еще с их пациентом. То есть мы должны на самом деле работать в одной команде, а не против него. То есть не бороться с самим пациентом, не пытаться там... потому что действительно ведь иногда родственники втягивают врача в так называемую психологическую игру «Треугольник Карпмана». Когда у них вот есть преследователь, это вот их болеющий человек, да, есть сами родственники, которые являются жертвами, да. Бывает, что они, наоборот, становятся преследователем по отношению к нему, а он жертвой, да. И есть врач, который является, должен быть спасателем, по их мнению, должен там спасать, помогать как-то, да. Бывает, этот же врач становится жертвой, потому что они на него же потом могут пожаловаться. И вот врач, опытный психотерапевт, должен не попасть в этот треугольник Карпмана, а действительно сначала с родственниками наладить контакт, сначала помочь им осознать всю суть происходящего, а потом уже действительно конструктивно начать работать с их пациентом, и уже мы работаем со всей семьей. Вот надо работать со всей семьей, да? А я, знаете, я сразу спрошу у вас, как у врача, как вы относитесь, вот, когда вот семья отвозит человека под, к этим бабушкам, знахаркам? Я понимаю, что они считают, что я поняла для теперь, это работает? Я теперь поняла, почему они говорят, а он, вы его плохо лечите. Да, да вы его хорошо лечите. Он возвращается в семью, где ничего не поменялось. А вот, ну, а зачем? Ну, они считают, что знахарка им поможет. А вы как считаете, вот как доктор? Ну, я вообще отношусь, ну, к родственникам с большим сочувствием. И у меня даже есть, ну, некоторый собственный такой внутренний социальный опрос, какая доля пациентов, прежде чем попасть к психотерапевту, общается там с бабушками или экстрасенсами, да? Раньше это было половина, теперь где-то две трети, вот, по моим подсчетам. Да? Нет, наоборот, увеличилось. Увеличилось. Две трети людей хотя бы раз в жизни обращались либо к гадалкам, либо к экстрасенсам, либо к каким-то там вот этим бабушкам-заговорщицам. Потому что когда человек действительно находится на грани отчаяния, ну вот, его мышление становится суженным, ну вот, и ну, тоннельным даже иногда, да, и человек действительно, он уже начинает мыслить настолько, может быть, туннельно, да, что какие-то очевидные выходы для него становятся недоступны, да, и человек в этот период, да, в отчаянии, он может уже хвататься за все, что угодно, даже за малейший шанс, даже за любую соломинку, и эта соломинка иногда действительно оказывается чей-то там совет, а ты вот съезди туда-то, там вот есть такая-то вот бабушка или еще чего-то, и вот они, допустим, едут куда-нибудь далеко-далеко, желательно ехать, да, потому что ведь нужно путь преодолеть, чтобы больше эффект был, и вот какой-нибудь 20-летний бабушка бабушке. Они приезжают, она выполняет какой-то ритуал. Ну, вроде бы все очень быстро, понятно. И сам, ну, как говорится, пусть дорого, но быстро. Да? И действительно, если пациент едет с некоторой установкой, и он верит, что ему действительно сейчас там бабушка поможет, да, то, может быть, период трезвости. Но они, ну, мы что, опять же, понимаем? Есть разная степень готовности пациентов к изменениям. Вот первая стадия – это отрицание, когда человек вообще все отрицает. В этом состоянии мы ничего, никакая бабушка не поможет, никакой врач-нарколог, никто не поможет. То есть и наша задача, наоборот, человеку установить доверительный контакт, чтобы помочь ему самому осознать тот тупик, в который он себя привел, да? Ну вот, и чтобы он от стадии отрицания перешел уже к стадии преднамерения, когда он начинает действительно задумываться, да, алкоголь не мешает, надо что-то делать. Вот в этом состоянии человек может мог куда поехать, и к бабушкам, и действительно там может даже эффект быть. Он начинает пробовать ездить к наркологам, пробовать к разным психологам, но не факт, что получится. Бывает, что наоборот человек накапливает какой-то отрицательный опыт взаимодействия со всеми этими людьми. И срывается совсем. Срывается, да, и больше вообще не верит, ничего не хочет. Бывает так, да. Ну вот, мы опять же, если видим, что к нам пришел человек на стадию преднамерения, да, мы его пытаемся перевести на следующую стадию, на стадию решения. Ну вот, и для этого мы используем технику мотивационного интервью. То есть без каких-либо морализаторов, без какого-либо давления мы просто выстраиваем такой доверительный разговор с человеком, чтобы он сам именно приходил вот к нужным решениям. Потому что все-таки каждый из нас обладает врожденной мудростью, и человек все-таки не враг самому себе. Да, человек может с собой вытворять самые страшные вещи и с другими людьми, но если все-таки помочь ему разобраться, ну вот, и вот эта зрелая часть нашей психики, она все-таки может, ну, давать очень хорошие результаты. И вот мы переводим уже человека, допустим, к стадии решения. Вот здесь уже начинается продуктивная работа. Вот здесь мы начинаем уже что-то подбирать, что для него является. Ну, иногда даже, знаете, мы такой вопрос задаем. А вот по вашему мнению, что нужно сделать, чтобы вы начали выздоравливать? Потому что иногда важнее отталкиваться от картины болезни самого пациента, как он сам это все представляет, так будет эффективней. А дальше мы уже должны перейти на стадию действия, когда мы уже реально начинаем что-то делать. Дальше идет стадия поддержки достигнутых изменений. И все равно, так или иначе, есть вероятность того, что может произойти срыв. Тогда мы анализируем, почему этот срыв произошел, делаем, можно сказать, такую работу над ошибками и опять возвращаемся в этот цикл. Ну вот, последовательной вот этой готовности, да, к этим изменениям. И этот путь достаточно долгий иногда, да, бывает. Да, долгий путь. А родственники, понятное дело, они измучились, они эту ситуацию видели годами, да, для них ситуация стала невыносимой, и, конечно, они устали. Им хочется поскорее эту ситуацию решить. Все быстро. Да, а вот тут как раз, вот, к сожалению, не получается, надо быстро это решить. И пациенты, опять же говорю, приходят с разной степенью готовности. И мы это всегда учитываем. Поэтому врач-нарколог, там, психолог, да, ребят-консультанты, мы психотерапевты, мы всегда работаем командой. И если человек даже от одного специалиста к другому идет, мы все равно смотрим, на какой он в стадии готовности, да, и мы просто продолжаем этот путь. Ну вот, и таким образом, действительно, даже не созваниваясь друг с другом, мы ведем потихонечку человека вот именно к принятию решений и конкретным действиям. Очень долгий путь к выздоровлению, действительно, к выздоровлению, и это путь выздоровления не одного человека, а всей семьи, всех членов семьи, всех родственников, получается. Да? Да, но с другой стороны, вот когда приходят какие-то уже, ну, новости, да, когда мы узнаем, что от наших пациентов, вдруг узнаем, что все хорошо, это, конечно, ну, дорого стоит. Угу. Вчера вот я только вот случайно узнал, например, про одного пациента, его отец водил ко мне, ну, на протяжении где-то полутора лет. Мы всего пытались убедить обратиться на реабилитацию для лечения наркотической зависимости. Представляете, полтора года. Полтора года. Ну вот, и это был такой трудный период. Там были срывы, были заезды в реабилитационный центр, побеги из этого реабилитационного центра. И там в разных реабилитационных центрах он лежал. И вот, наконец-то, узнал, что он прошел потом полный курс реабилитации. То есть потихонечку, вот, ну, различные специалисты, не только я. То есть это работа большого количества людей. Но вот, все-таки его привели к тому, что он прошел полный курс реабилитации. Вот уже года два он живет в трезвости. Ну вот, это очень радует. Или вот сегодня ко мне женщина подошла, ну, просто случайно встретиться на улице. Она говорит, вы меня, наверное, не помните, а я помню. Вот. И вот она говорит, вот там вот такой молодой человек, я его, конечно, прекрасно помню. Как мы с ним тоже проводили работу, были срывы, и были периоды отчаяния, там, да, и неверия. А потом он куда-то потерялся, и мне было даже, может быть, страшно предполагать, что могло с ним случиться, да. Ну, вот, потому что родственников можно понять, да, ведь сколько людей погибает от проблем, связанных с алкоголем, да. И они, конечно, боятся, и мы боимся, но нужно... Но все равно, несмотря на это, сохранять здравомыслие. И вот выясняется, 3 года не выпивает человек и живет, в принципе, нормальной жизнью. И это очень радует, когда вот мы узнаем об этом. Не может не радовать, действительно. Mm-hmm. Телефон прямого эфира 93-69-20. Мы сегодня разговариваем о понятии трезвости. Вот такой вопрос. А вот момент запугивания, он действенен? Нет, про это многие говорят. Да мы разведемся, да, это, милицию вызову, да, вот я, или показывают фотографии внутренних органов, в лучшем случае, если такая возможность есть. А эта штука работает? Или это, наоборот, отталкивает? Не со всеми. Ну, вот. Борьбу. Дело в том, что, опять же, очень важно учитывать, с каким конкретным человеком мы... Ну, подход должен быть индивидуальным. Мы должны учитывать структуру личности человека, его мировоззрение. Ну, вот. Если, например, человек... Но действительно ипохондричный, для него важна именно вот ценность здоровья, да. Там вот это запугивание, ну, там даже не тоже запугивание, а просто даже поговорить о тех последствиях, которые вызывает алкоголь, действительно для него может какой-то трезвящий эффект произвести. Для кого-то наоборот, если, например, человек, ну, себя вообще не любит, не ценит уже давным-давно, да, и его злоупотребление алкоголь носит характер такого уже суицида, растянутого во времени, да, это такое брутальное саморазрушение, его пугать бесполезно, наоборот, он нам может какую-то протестную реакцию даже выдать на это, да. Ну вот, поэтому... Очень индивидуально. Да, больше помогает даже не такая мотивация по типу вот такого волшебного пинка, да, а мотивация к, когда мы человека, наоборот, ведем к чему-то такому, какому-то привлекательному образу самого себя, каким он может стать, да. Ну вот, это будет действовать, ну, значительно лучше. То есть это надо смотреть по ситуации. Ну вот, а что касаемо вот, угрозы разводом и так далее, я для себя... Это мы чуть-чуть попозднее. У нас сейчас телефонный звонок. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Я хочу вот о чем сказать, что надо с детства это дело все прекращать. То есть вот поставить перед собой задачу, цель, чтобы не пить, не курить. Мне 82-й год, я не курю, не пью с детства. С 10 лет не курю, с 16 лет не пью. И до сих пор не курю, не пью, а прослужил в вооруженных силах. То есть на Северном флоте 21 год прослужил, где... матросы, солдаты, офицеры, спирта сколько хочешь. А вот надо перед собой было поставить цель не пить, не курить, и все. Вот я с тех пор и не курю, не пью. Кремень. Да, огромное спасибо, что позвонили. Вот пример. Хороший, да, действительно, очень хороший пример. Здорового я уверена, жизни. Хороший пример для своих детей, внуков и для своих знакомых и родных. Если не ошибаюсь, нет ли мужчина нам звонил в Международный день борьбы с наркоманией? Мне пока знакомый тут голос история. Может быть. Вот по поводу цели и по поводу детства. Я знаете, к чему веду? У нас вот буквально на этой неделе, 11 сентября, отмечено в календаре как день трезвости, да. И я понимаю, что в этот день очень часто, не очень часто, а постоянно проводятся мероприятия, всевозможные акции какие-то, да. Мы обязательно спросим у вас, запланировано ли мероприятие и что-то подобное вот в этом году. Я знаю, что вы выходите в школы, проводите беседы со школьниками, и это, наверное, уже старшие классы, да? Со школьниками разного возраста общаемся. Со школьниками разного возраста. И родительские собрания посвящаем, да. Посещаем, и с педагогом тоже работаем. Знаете, есть такая, даже не история, с этой историей знакомы, мне кажется, все родители, у кого дети в детском саду, в детский сад ходят, знаете, после выходных. Воспитательница просит, он говорит, вы за выходные, пожалуйста, родители, следите за собой, а то у нас дети в понедельник приходят и чокаться начинают за завтраком. Вот, может быть, беседа-то еще не в школе, а может быть, уже в детском саду начинать. Но мы поэтому беседу начинаем еще даже с потенциальными родителями. С потенциальными. Да, потому что есть четыре основные меры профилактики, как я считаю. Первое – то, что писал Рифроп, «Здоровое общество». Угу. Ну, вот, второе – это семья, основанная на взаимной любви и уважении. Поэтому мы говорим очень часто потенциальным родителям, молодым людям, да, что очень важно вступать в брак, уже решив какие-то свои проблемы, чтобы их не перекладывать уже в семью. Ну, вот. И, конечно, вот самими школьниками говорим о необходимости совершать непрерывный личностный рост, то есть ставить цели, искать позитивные увлечения и интересы, и нормальные способы преодоления стресса, а также стремиться к общению с людьми, которые нам помогают развиваться. Вот это вот и есть основа первичной профилактики. У нас еще один телефонный звонок в студии. Добрый день, слушаем вас. Алло, слушаем вас, здравствуйте. Нас слушают у радиоприемника. Добрый день. Добрый день. Я звоню. Алло. Говорите, добрый говорите. День. Вот сейчас я слушаю передачу и с улыбкой на лице. Вот говорят, значит, нужно идти к наркологу, к психологу, к знахаркам, к бабкам. Все это очень большая ерунда. Никто не поможет, кроме Бога. Нужно только идти к Богу. Вот, например, очень много аварий бывает. Машины, и наркоманы ездят, и пьяницы, и всякие, да. Нужно три псалма читать. 26-й, 50-й, 90-й. Книга Псалтырь царя Давида. И Господь сохранит. Нужно интересоваться верой. И тогда у человека все будет правильно. Спасибо вам большое. Спасибо за звонок. Спасибо большое. Мы в самом начале передачи еще, да, как раз отметили, что духовная составляющая одна из важнейших вот, в лечении от алкоголизма. Mm-hmm. Согласитесь, Сергей. Да, да согласен, да. О мероприятии. Давайте, да, у нас осталось буквально несколько минут. Несколько минут. На самом деле, знаете, как мероприятие мы проводим круглогодично, а не так, чтобы вот именно месяц выпал, как бы тематически. Вот мы начали там, подсуетились как будто бы, да. Нет, на самом деле у нас это мероприятие отлаженное. Это, к сожалению, сейчас мы делаем поправки на коронавирусную вот эту пандемию. Ну, вот, и у нас есть два сценария событий. Один на случай, если будет возможность взаимодействовать с живыми аудиториями, то, естественно, мы будем семинары, тренинги проводить, будем приглашать к себе, будем вот этот антинаркотический квест для молодежи показывать. Будет, если все в формате дистанционном, тогда мы будем усиливать нашу методическую помощь, размещать различные материалы на различных интернет-ресурсах. Мы будем выкладывать, опять же, в интернет-ресурсы наши видеоуроки, вот, радиоэфиры и так далее, так далее. То есть все по ситуации будем смотреть. Все по ситуации, все будет смотреть. Мы сегодня говорили о трезвости, о таком понятии, как трезвость. У нас в гостях был Сергей Павасарис, специалист отдела профилактики, врач, психиатр, нарколог и психотерапевт Ивановского областного наркологического диспансера. Сергей, огромное спасибо, что к нам пришли, что спасибо. Побеседовали, что рассказали. Сказали что-то нам. Спасибо, что пригласили. Может быть, эту историю, эту тему раскрыли немножко с другой стороны, со стороны семьи. Ну, да, посмотрели, послушали, и опять-таки каждый намотал на ус. Да, да. Но если захочется серьезнее разобраться с этой темой, то приглашаю зайти либо на сайт нашего диспансера, либо в группу ВКонтакте ОБУЗ и ОНД за главные буквы нашего диспансера. И там у нас есть ряд статей, посвященных 11 сентября, история этого праздника, и статья, посвященная мотивам употребления алкоголя и так далее. Я думаю, очень много полезной информации можно найти именно там, потому что в радиоэфире все равно мы не расскажем. Да, хотелось рассказать многое, но как всегда, радиоэфир он быстро очень заканчивается. Звукооператор прямого эфира Александр Шкрет, в студии был Александр Павлов и Марина Кирьянова. Радио России Иваново обязательно продолжит свою работу, но завтра в 7:10 обязательно с вами услышимся. А на сегодня вам хорошего вечера. До свидания. До свидания. Вы слушали Радио России Иваново.